Глава 18. Читта-потенца. Серебристый дождь продолжал сыпаться из свинцовых туч. Он накрыл сверкающей пеленой широкую равнину, где многие века назад был построен город-крепость Потенца. Его башни и какие-то строения с красными черепичными крышами за крепостными стенами окружены были живописной речкой. Въехав на вершину лесистого холма, три промокших и забрызганных грязью всадника придержали коней. Необходимо было осмотреться. Все вокруг укрывала дымка. Розамунда страдальчески сжала губы. Девушка жестоко страдала от боли. Бедра, ягодицы, все ее тело нестерпимо ныло от долгой скачки по едва приметным тропам, протоптанным скотом параллельно римской дороге между Салерно и Потенцией. К тому же англо-нормандская девушка страдала еще и от холода, когда усталых лошадей не удавалось заставить двигаться рысью. Брат с тревогой наблюдал, как убывают силы его сестры. И все же граф был вынужден отклонить предложение следовать более легкой, но опасной дорогой. Поэтому прошлой ночью беглецы остановились на ночлег в жалкой хижине пастуха. Пастух, его жена и дети, всполошившись, исчезли в лесу. То, что в спешке они оставили даже свою скудную пищу, говорило об их горьком опыте в общении с людьми в железных одеяниях. Таким образом, близнецы и их спутник провели ночь не под дождем. И все же они чувствовали себя неуютно, поскольку в хижине не было даже очага, а тучи мух, привлеченных запахом конского и человеческого пота, просто одолевали их. Теперь же, остановившись на вершине холма, беглецы, замерев в тревожном молчании, разглядывали красные крыши Потенцы. Утомленные лошади стояли, понурив головы. Когда дождь почти прекратился, оруженосец с глубоким вздохом заметил: «Милорд, мне кажется, я вижу лагерь герцога близ города». И он был прав. Сквозь дымку проступало множество небольших округлых палаток, сгрудившихся возле четырех больших шатров в беспорядке, разбросанных по поляне. Вечер был слишком туманным, чтобы можно было различить принадлежность знамен, развивавшихся на копьях перед палатками. Поэтому Эдмунд не сразу опознал желто-зеленую хоругви, принадлежащую сэру Тустену де Диве. Эдмунд рассеянно смахнул с лица капли дождя, сдвинул назад тяжелый шлем. «Дай-то бог, чтобы герцог Боемунд принял меня лучше, чем я мог бы ожидать», — в задумчивости прошептал граф-беглец. Розамунда слабо улыбнулась, отжимая свои мокрые рыжие локоны. «Быть может, лучше нам с Гертом первыми войти в лагерь и найти сэра Тустена», — нерешительно предложила девушка. «Об этом не стоит и думать», — решительно заявил Эдмунд. «Пока вы будете бродить по лагерю в поисках констебля, ратники наверняка поймут, что ты женщина», — пояснил Эдмунд. «Тогда ничто не обеспечит тебе безопасность. Нет. Мы попытаемся проникнуть в лагерь герцога все вместе, поэтому в путь. Будем молить Бога, чтобы дождь загнал в укрытие все пикеты». Герт кивнул и взял на изготовку свой боевой топорик. Замыкая кавалькаду, он направил свою кобылу вниз по засыпанной листьями и залитой водой тропе. Дождь усилился. За его серебристой завесой скрылся не только город Потенца, но и лагерь Боемунда. Вскоре всадники въехали на широкий зеленый луг, где паслись лошади герцога и его сподвижников. Эдмунд чувствовал все большую гордость за свою мужественную сестру, сидевшую прямо в седле, невзирая на боль и усталость. Проезжая через внешнюю линию палаток огромного лагеря Боемунда, бывший граф понял, что только небольшое число из собранных там сил могло сопровождать герцога Сан-Северино. Эдмунд не удивился, что стража не остановила трех всадников. Это было вполне обычно для недисциплинированных нормандских дворян. Ратники и сержанты были поглощены азартными играми или дремали, пригревшись у шипевших от дождевых капель лагерных костров. Осторожные расспросы привели, наконец, беглецов к той самой изношенной палатке, в которой они много недель назад укрывались в Песто и провели ночь после своего отъезда из Агрополи. Лагерь, как с отвращением заметила Розамунда, наполняли острые запахи грязного холста, дыма, лошадиного помета и человеческих экстрементов, так как и люди, и животные опорожнялись в любом месте, едва почувствовав потребность облегчиться. Один из эсквайров сэра Тустена первым узнал всадников, решительно слезавших с лошадей перед пологом палатки его господина. Вытаращив глаза от удивления, молодой человек наблюдал, как высокий бывший граф помогал спешиться очень тонкому и изящному оруженосцу. Узнав, наконец, леди Розамунду, эсквайр бросился на одно колено, чтобы поцеловать ее забрызганную грязью руку. «Твой господин здесь?» — потное небритое лицо Эдмунда напряглось. Выступавшие на скулах желваки решительно заходили. «Нет, милорд, но он недалеко. Может быть, позвать его?» — ответил эсквайр. «Пожалуйста, позови», — попросил Эдмунд. «Ну, слава богу». Единственный глаз старого рыцаря так и засиял, когда он появился, чтобы встретить трех несчастных, которые с тревогой ожидали его под пологом палатки. Сэр Тустен направился прямо к Розамунде. «Как замечательно, миледи! Так скоро встретить вас снова!» — любезно проговорил он. Когда же повернулся к Эдмунду, радостное выражение исчезло с его изуродованного лица. «А что вам здесь нужно, милорд?» — сурово сказал старый рыцарь. «При сложившихся обстоятельствах приехать в лагерь герцога Боумунда — просто дерзость». «Значит, герцог Боумунд все еще не остыл от гнева из-за моего отказа поступить к нему на службу?» «Да, он впадает в ярость при одном лишь упоминании вашего имени». Только вчера вечером, когда заговорили о вашем отказе, он запустил кубком через стол. Ветеран стиснул руку Эдмунда. «Послушайте моего совета. Покиньте лагерь. Поспешите обратно в Сан-Северино». «Но, сэр Тустен, — вскрикнула Розамунда, — мы не можем этого сделать». «Правда? И что же вам мешает?» Старик замолк, так как увидел, что Розамунда начала оседать на землю. Герт Ордуэй попытался ее поддержать, но колени девушки подогнулись, и она бы упала, если бы ей на помощь не подоспел брат. Сэр Тустен приказал слугам подогреть вино и еду. Розамунда сделала пару нерешительных шагов и, как подкошенная, упала на затоптанный навоз. Бывший граф поднял ее, молча перенес внутрь палатки и положил на ложе. Явно расстроенный сэр Тустен накинул на стройную фигуру девушки покрывало из волчьих шкур и уселся рядом с ней, бережно растирая ей запястье. Это последнее, что видел Герт перед тем, как отправиться снова под дождь. Он должен был провести трех верховых лошадей через линию пикетов на луг. «Не лучше ли снять с миледи кольчугу и прочие снаряжения?» — предложил Тустен. «Они промокли до костей. Я посторожу у входа». Когда палатка опустела, Эдмунд соорудил грубый занавес из плащей, натянутых между воткнутыми в землю копьями. Затем помог Розамунде снять проржавевшую кольчугу, кожаную рубашку, краги и окровавленные штаны. Только тогда Эдмунд увидел и по-настоящему понял, какие нечеловеческие пытки претерпела его сестра, не проронив ни единой жалобы. Кожа на бедрах и ягодицах была стерта до крови. Он не стал предпринимать попытки поднять почти бесчувственную девушку, а лишь неумело умыл ей лицо и руки. Потом он завернул ее прекрасное тело в накидку из чистого белого полотна. Розамунда лежала бледная, похожая на мраморную статую с крышки античного саркофага. Измотанная девушка мгновенно погрузилась в сон. Только тогда бывший граф подозвал сэра Тустена и принял чашу горячего вина, такого горячего, что она обожгла ему горло и мгновенно разгорячила кровь. Один из слуг подал Эдмунду миску с тушеной зайчатиной, и рыцарь с наслаждением съел ее с острым соусом и с большими лаптями хлеба. Сэр Тустен, тактичный, как всегда, выпроводил слуг из палатки. Затем, усевшись за неимением стула на конское седло, выслушал рассказ англо-норманна о несчастье, которое постигло его в замке Сан-Северино. «Вот и вся история, мой добрый друг», — заключил Эдмунд. «И это, клянусь моей рыцарской честью, совершенная правда. Хотелось бы знать, что думаете вы об этом?» — с надеждой спросил он одноглазого ветерана. «Никогда бы не подумал, что сэр Хью способен забыть о чести», — задумчиво ответил старик. «Хотя все видели, что красота леди Розамунды сводила его с ума, как, впрочем, и его младшего брата. А что же нам теперь делать?» Несколько минут, покусывая губу и задумчиво пощипывая усы, одноглазый рыцарь размышлял. «Если бы вы не поторопились отказаться от предложения герцога Боэмунда, я думаю, он бы укрыл вас от гнева графа Тюржи, особенно учитывая, что вы защищали честь леди». Сэр Тустен бросил обеспокоенный взгляд на потрепанные плащи, которыми Эдмунд отгородил место, где лежала сестра. «Однако теперь, молю вас, продолжайте». Давно небритый Эдмунд оторвал взор от миски, зажатой между коленями, и умоляюще посмотрел на старого Тустена. Сэр Тустен только пожал плечами под накидкой, отороченной вытертым мехом рыжей лисы. «Могу только сказать, что милорд-герцог — человек дальновидный и справедливый, хотя и подвержен внезапным переменам настроения. Он также верен друзьям, как и беспощаден к тем, кто вызывает у него гнев. Едва ли он относит вас к числу своих друзей, поэтому вам придется предстать перед Боэмундом на свой страх и риск». Эдмунд обтер рот рукой и поднялся. «Тем не менее я рискну переговорить с милордом-герцогом», — решительно произнес он. «Тогда вам лучше подождать. Сейчас он принимает свою вечернюю трапезу», — посоветовал ветеран. «Подобно большинству людей с полным желудком, он менее подвержен гневу». Сэр Тустен покачал головой. «Увы, мой друг, я сомневаюсь, что герцог будет к вам милостив».